Глава 22. Домой вернулась я в приподнятом настроении, обо всех новостях сразу же рассказала Феодоре. Даже не стала утаивать о луче Сеи. На известие о новом знакомом гувернантка осторожно заметила. «Сударыня, тем более царевна, должна осторожно выбирать знакомство». «Ну о чем ты говоришь, Феодора? Он просто был любезен и показал мне академию». «Верно», — согласилась она. «И все же осторожность не помешает». После разговора с гувернанткой я все-таки решила зайти в конюшню к Змеулану. Он вылез из вороха сена мне навстречу, и как только я увидела его глаза, из головы моментально вылетели все, с кем я сегодня разговаривала. «Тебя так долго не было», — низко проговорил он. «Я тоже скучала», — тихо призналась я. «У меня такие чудесные новости». Присев рядом с его громадной лапой, я рассказала о сегодняшних событиях. Дракон слушал внимательно, кивал, а когда я закончила, проговорил почему-то печально. «Это прекрасные новости, Дарина». «По твоему голосу не скажешь, что ты рад», — заметила я ему в тон. «Рад», — отозвался дракон, — «просто теперь ты совсем перестанешь заходить ко мне». Я вспыхнула и резко развернулась к нему. «Да как тебе такое пришло в голову? Я же с тобой, ты же... Я же... Змеулан, я тебя не брошу ни за что». Массивная туша дракона колыхнулась от глубокого вдоха. Он опустил голову подбородком на солому и проговорил, глядя куда-то в сторону. «От тебя пахнет...» «Чем?» — не поняла я, вытаращив глаза. «Разным», — тихо ответил он. «Едой из стряпной, частицами чародейской пыли с ботинок студентов, гусиным пухом с базара и сударем». Щеки мои заполыхали, как утренняя заря. О том, что у Змеулана отличное обоняние, я в курсе, но никогда не думала, что ему доступно настолько тонко различать запахи. И то, что он уловил на мне аромат лучесея, вгоняет в стыд и смущение. «Да, мы просто общались», — поторопилась сообщить я. Он показывал мне академию, очень помог разобраться, что там и где. «Понимаю», — с нескрываемой грустью отозвался дракон. «Да что ты себе придумал?» — не выдержала я. «Я тебя вытащила из лап разбойников, сбежала ради тебя из родного дома. Меня столько раз чуть не сожрали. Как ты можешь думать, что я тебя оставлю?» Дракон повернул ко мне голову, не отрывая подбородка от соломы, его большие оранжевые глаза уставились прямо на меня. «Знаю, Дарина, я благодарен, но я лишь дракон. Это я тоже понимаю». Меня заколотила мелкая дрожь негодования от несправедливости. «Не лишь, а целый дракон!» выдохнула я. «Ты же чудо, ты сокровище. Я столько сделала, чтобы не стать пешкой в руках батюшки и его царских дел. Я пытаюсь поступить в Академию Грома, чтобы учиться чародейским наукам. Я пытаюсь придумать, как дать тебе свободу и безопасность. Как ты можешь так говорить?» Дракон вздохнул. «Просто я слишком хорошо знаю людей. Люди ищут, что проще, удобнее. А я непростой и неудобный. Тебе не приходило в голову, что лучше отправить меня куда-нибудь подальше, в скалозубые горы?» «Чтобы ты там остался совсем один?» — охнула я. «Что, если тебя кто-нибудь найдет? По царствам разнесется весть, что объявился дракон, на тебя начнется охота. Ты не будешь в безопасности, Змеулан. Нам нужно найти способ, чтобы не бояться твоего обнаружения и последующей кары». «Это слишком тяжелая ноша для хрупкой сударыни», — проговорил дракон глухо. «Я не хочу ее на тебя взваливать». «Не тебе решать», — оборвала я. «Это моя жизнь, и я сама выбираю, какой она будет. Ни батюшка, ни Реакрит, и даже не ты. Я обещаю, что не променяю тебя на всякую девчачью ерунду и найду способ сделать твою жизнь безопасной». Из конюшни я выбежала разгоряченная, взбудораженная. Пришлось быстрым шагом прогуляться по длинным кварталам Стриграда, чтобы остыть. Только тогда я смогла вернуться домой и лечь спать. Полной решимости выполнить все, что обещала. Следующий день начался с бодрого солнечного луча, который упал мне в лицо. Поднявшись, я умылась, привела себя в порядок и, позавтракав густой кашей, отправилась в академию. Распределительную доску, о которой говорил ворон Яробой, я к облегчению нашла довольно быстро. Она разместилась слева от лестницы и слабо поблескивает золотистой рамой. А когда я нашла среди списков занятий групп отдельную графу, в которой написано мое имя, и расписание занятий подготовительных курсов, От счастья сердце подпрыгнуло в горло и застучало там часто и бодро. Первым значится теория чародейства, затем языки магии, после чего география царств и последнее — чародейская практика. Всего по 4 занятия каждый день в течение 2 недель, после чего красным свечением выделена дата вступительного экзамена. «Обалдеть!» — выдохнула я. Через несколько минут я уже бежала по коридору в поисках нужного кабинета. Нашла я его в самом конце дальнего коридора, где меня ждал преподаватель и пустые столы. Изумившись, я вместо приветствия выпалила: «А где остальные?» На что преподаватель покривился и, поправив рукав черного с вышивкой балахона, пояснил: «Вы, сударь, не единственная, кто вклинивается в учебный процесс, так что и на подкурсы вы будете ходить в одиночку». «Ой», — поджав губы, отозвалась я. «Скажите спасибо ректору Яробою за то, что он сказал за вас слово. Если бы не он, деканат выгнал бы вас в зашей. Что вы стоите? Проходите, занимайте место. Нам нужно выяснить, что вы знаете и какие пробелы следует заполнить. Да поможет нам стрибог». То, что сам ворон Яробой помог мне добраться до подготовительных курсов, все еще не верилось. Как хорошо, что я не сдалась после его отповеди у крыльца академии и показала себя как уверенную в себе сударыню. В тот момент я даже подумать не могла, что он ректор Академии Грома. Ведь кто додумается, что управлять таким местом может чародей, которым от мала до велика пугают все содружество царств? Занятия начались сперва, преподаватель отнесся ко мне с большой долей пренебрежения. Но когда обнаружилось, что моих знаний по теории чародейства более чем достаточно даже для дискуссии с ним, а не только слушаний и хлопаний ресницами, отношение заметно смягчилось. Не зря я, пока жила в Светлограде, столько времени проводила в библиотеке и изучении научных фолиантов по магии и чародейству. Два других занятия прошли примерно в таком же формате, и только чародейская практика вызвала вопросы. «Так, сударыня», — проговорил седовласый преподаватель, — «что-то подсказывает мне, что вы используете актаниум. Давайте-ка без хитростей, отложите его на стол. Обещаю, после занятий вы сможете его забрать, но в процессе мы должны понимать ваш потенциал, уровень, практическим владением». После этих слов у меня все внутри упало. Мне-то прекрасно известен и мой уровень, и потенциал без актаниума. Но делать нечего, пришлось вытащить из-за пазухи камешек и отложить его на край стола. «Так-то лучше», — кивая, отозвался преподаватель. «А теперь посмотрим, что вы умеете на самом деле». Мне казалось, что завалю я абсолютно все 5 чар, которые он попросил продемонстрировать. Но, к моему удивлению, 3 из них получились вполне сносно, и только 2 рассыпались на сверкающую пыль в воздухе. Протянул преподаватель, подойдя ко мне, после чего зачем-то оттянул мне нижние веки, к щекам и деловито разглядел каждый глаз по отдельности. «А у вас, сударня, какая специфика?» отозвалась я совсем не по-царевнически. Преподаватель отпустил мое лицо и отошел к банке с живыми лягушками, после чего достал одну за лапку и обернулся ко мне. «Специфика», — повторил он, — «суть по тому, что дались вам только чары, прямо или косвенно связанные с животным миром, осмелюсь предположить, что у вас склонность к звериному чародейству. Или вы не в курсе?» Говорить, что намеками и полунамеками мне об этом уже сообщали, но сама я в действительности вообще не знаю, о чем речь, я не решилась. Это может выглядеть подозрительно, так что приосанилась и ответила: «Вроде склонность есть». «Я так и думал», — кивая, сказал он и указал на воспарившую в открытом виде книгу. «Ну-ка, читай вот это и делай вот такой пас, а потом наводи его на лягушку». Сердечко мое заколотилось, вдруг не получится. И все же я натянула на лицо выражение уверенности и выполнила его указание. Мои ли собственные способности нашли нужный вектор, а может, все дело в актаниуме, на котором стоит стриград? Но воздух в области моих пасов замерцал, после чего лягушку охватило свечение. Она быстро начала расти. Преподу пришлось отпустить ее лапу. Через несколько мгновений громадная, охваченная сиянием лягушка хлопнулась на пол и стала менять форму. А еще через пару мгновений я залилась жгучим жаром, потому что на полу растянулся совершенно голый сударь, примерно моего возраста. Он некоторое время таращил глаза, а когда его зрение сфокусировалось, он выдохнул и хриплым, квакающим голосом выдавил: «Что? Уже все?» На это преподаватель кивнул и не без удивления произнес. «Вы свободны, сударь. Ваше наказание закончилось. Потрудитесь взять в кладовке какую-нибудь одежду и отметьтесь в деканате о том, что вы честно отбыли наказание в виде лягушки все 3 дня. И стрибог вас упаси расхаживать голышом по академии. Вы меня поняли?» «Да-да, конечно». Поднимаясь на подгибающихся ногах, отозвался парень и немного в раскоряку, как-то по-лягушачьи, направился к небольшой дверке. Открыв ее, он достал какой-то бесцветный балахон, натянул его и поспешил скрыться за входной дверью. На это я смотрела вытращенными глазами, а преподаватель пояснил. «Злостный хулиган из потока огневиков. Ужасно безобразничал, поджигал занавески, балахоны с ударынем, подглядывал в раздевалках. Вот мы его и обратили в лягушку на 3 дня». Сглотнув, я покосилась на банку, в которой остались еще 2 лягушки, и спросила осторожно. «А они тоже хулиганы?» Преподаватель оглянулся и похлопал ресницами. «Эти? Остри бог с вами. Это обычные лягушки». После этого удивительного открытия мы стали заниматься упором на чародейство с животными. Преподаватель удивлялся, почему прежде я не практиковала заклинательство зверей, если у меня это просто в крови. А у меня в голове складывалась прекрасная мозаика. Вот почему у меня не получалось ничего в Светлограде по магии. Меня проверяли на магию стихий, но ни одни из них мне не давались, так что все дружно решили, я и магия несовместимы. Если бы не встреча с драконом, я бы так не узнала о своих способностях. Воодушевленная известиями, я по наказу преподавателей отправилась в библиотеку за учебниками, у входа в которую встретила Лучисея. «Привет», — поздоровался он, — «думал, ты не придешь». «Это было бы трудно», — с улыбкой ответила я. «Мне назначили целую кипу книг». «Тогда я очень вовремя». Вдвоем мы просидели в библиотеке не меньше 2 часов. Нужные книги нашли быстро, но здесь всего оказалось так много, что я не смогла отказать себе в удовольствии поковыряться в этих фолиантах. Лучисей активно помогал мне разбираться со всем, что я тут находила. Окруженные пыльными томами, старинными свитками и тишиной, мы перебирали тома. Лучисей увлеченно перелистывал страницы фолианта с заклинаниями, пока я с увлечением изучала что-то из раздела алхимии. Тишина порой становилась слишком тяжелой, и мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. «Первый раз вижу такую увлеченную чародейством сударыню». Наконец прервал молчание он и зачем-то наклонился ближе, так что я почти ощутила его дыхание. «Я всегда это любила», — пробормотала я, не поднимая головы от книги. «Здесь столько всего необычного. Например, зелье невидимости. Я как раз недавно практиковала морок на эту тему». «Невидимость, да? Интересно, к чему бы тебе такие чары?» — поинтересовался он с легкой усмешкой. Но я догадалась, что в этой шутке только доля шутки. Я попыталась сменить тему, но потому что обсуждать, почему я интересуюсь мороками невидимости, опасно. И все же Лучисей продолжил поглядывать на меня таким прожигающим взглядом, что мне стало не по себе. И я решила сосредоточиться на книгах. Спустя несколько минут Лучисей предложил. «Хочешь, я покажу тебе еще пару интересных техник защиты?» Когда он передвигал книгу ко мне, его пальцы случайно коснулись моих. Я вздрогнула и еле удержалась, чтобы не отдернуть руку слишком быстро, потому что это невежливо. Взгляд я тоже отвела, хотя чувствую, он на меня смотрит так, будто ждет, чтобы наши взгляды встретились. Но мне этого не нужно, и момент придется сгладить. Тут и еще понятно, что Лучисею нравится мое общество. «Да, конечно», — тактично ответила я, хотя голос прозвучал тише, чем я рассчитывала. Остается надеяться, что Лучисей не поймет это неправильно и не воспримет как кротость. Несколько минут мы изучали заклинание в тишине, но внимание сударя все чаще отвлекалось не на книги, а на меня. Когда взгляд Лучисея вновь остановился на мне, дольше обычного я не смогла больше делать вид, что ничего не происходит, и демонстративно отсела. Но он не сдался и предложил. «Слушай, Дарина, может, я отвезу тебя домой? Уже поздно. Улица Стригорода обычно спокойная, но все равно не стоит искушать судьбу». «Нет-нет, спасибо», ответила я поспешно, понимая, что это предложение скорее личное, чем забота о безопасности. «Мне нужно кое-что доделать в городе, и я уже привыкла к этому пути, но спасибо за предложение». Он кивнул, хотя во взгляде промелькнуло разочарование. Прощание вышло неловким, и когда я наконец-то вышла из библиотеки, вздохнула с облегчением. По дороге к постоялому двору меня преследовали мысли о том, что стоило бы сразу поставить границу между мной и Лучисеем, но я пока не знала как. К тому же не хотелось портить отношения, он оказался хорошим проводником в мире Академии. Когда добралась до постоялого двора, первым делом отправилась к Змеулану. Он всегда встречал меня тихой радостью, от которой у меня в груди что-то откликалось и незримо тянулось к нему. «Как я соскучилась!» — прошептала я, входя в темное пространство конюшни. Дракон поднял голову, его глаза оранжевым сверкнули в темноте. «Хочешь полетать?» Змеулан не ответил, только легким движением указал себе на спину. Я вскарабкалась по массивной лапе, он вышел через задние ворота, и через несколько секунд мы вырвались в ночное небо. Ветер упруго ударил мне в лицо, а звезды замерцали особенно ярко и загадочно. А все, что тревожило меня на земле, осталось далеко внизу. «Знаешь», — обратилась я к дракону, — «если бы не ты, я бы, наверное, уже давно завяла, потому что стала бы женой Реакрита». «Если бы не ты», — в тон мне глухо отозвался дракон, мерно взмахивая в темноте крыльями, — «я бы так и остался разбойничьим цепным псом». Мы замолчали. Но в этом молчании оказалось столько полноты и смысла, что слова его только разрушили бы. Наклонившись к массивной шее змеи, я обхватила ее, насколько позволяют руки, прижалась к ней. Показалось, что через толстую, непробиваемую чешую я слышу мерное биение гигантского сердца. И почему-то этот пульс резонирует с биением моей, кажется, магии, не усиленной октаниумом, а именно моей, натуральной, о которой говорил преподаватель и травница. Наверное, это первый раз, когда я ее по-настоящему ощутила, и это тоже благодаря Змеулану. Меня заполнило новое и сложно объяснимое чувство уверенности, силы и ощущение, что все будет хорошо. Я обнимала дракона в полете, стараясь передать ему это ощущение, пока мы парили над огнями Стриграда. Тогда я не понимала, что могу попасться в ловушку собственных сомнений.